С вероятностью, близкой к 100%, существует подпольная лаборатория, производящая различные вариации снадобья, как бы дико это ни звучало, спокойно кивнул Хаттари, с той же вероятностью мы предполагаем, что турнир лишь прикрытие для масштабного тестирования этих образцов. Об организаторах турнира мало что известно, но, скорее всего, служба безопасности там будет очень квалифицированной. Речь идет о национальной безопасности, Кирюкун. Верхняя планка возраста на турнир Ямикин составляет 20 лет, поэтому нужен ты, хмуро проговорил дед, ты молод, очень умен, не боишься убивать, идеально подходишь для турнира. Ты всерьез думаешь, что я подставлю семью под риск ради той ерунды, о которой вы сейчас говорили? Наклонил голову я, глядя на Гора. Тот отвел взгляд. На турнире можно будет носить маски, повторил спящий лис, идентификация бойцов проводится по крови. Вам на руку наденут специальный неснимаемый браслет на все время турнира, по которому каждого и будут отслеживать, заключил я, не делайте из меня дурака, Хаттари-сан. Будь я один, не имея родственников, на подобную авантюру мог бы согласиться за 200, может быть 300 миллионов йен, плюс имея, как минимум с десяток человек поддержки, что пойдут впереди меня. В данном же случае, нет. Кирюкун, вздохнул безуспешно пытающийся скрыть удивление после оглашенной мной суммы детектив. Я знаю о существовании людей, способных проникнуть куда угодно и вызнать все, что потребуется, причем безо всяких снадобий и надеваний черного. Не заставляйте меня думать о вас двоих хуже того, что вы заслуживаете. Внук, аккуратно начал дед, ты себя очень неразумно ставишь. Не имеет значения, как я ставлю себя, куда важнее то, как я могу поставить всех остальных, грубо вывалил я свой козырь, Хаттари-сан знает, о чем идет речь. А ты, дед, хотя бы раз бы воспользовался своими древними мозгами по назначению, кого бы не представлял уважаемый спящий лис-сан, те люди, раз посчитав тебя активом, больше никогда не отступят от своего мнения. Учитывая непродуманность предложения, которое только что сделал мне твой уважаемый гость, я с вероятностью в 100% могу утверждать, что делал он его по приказу, не по своей воле. Япония – одна из немногих стран, что не выдержит без экспорта. Густонаселенная, отдаленная, плодородных земель мало, население совершенно не самостоятельно. В случае краха цепочек импорта быстро начнется голод, а в случае, если морские перевозки внезапно прекратятся, озвучивать угрозы не было никакой нужды. По мимике малоподвижного худого лица детектива я понял, что все догадки попали в цель, меня хотели использовать как расходник. Хотел не он, а тот, кто вправе отдавать ему приказы. Сам спящий лис сделал все, чтобы я это понял. Хмурящийся дед, переводящий взгляд с меня на гостя, выглядел ошарашенным, если не растерянным. Он точно не ожидал того, что невнятные реплики внука, весьма похожие на угрозу, окажут влияние. Ну да, с Дадзё в центре маленького спального района многого не увидишь. Думаю, мои дела здесь завершены. С жужжанием и скрипом детектив поклонился деду. Кирюдона, вы не будете против, если ваш внук меня проводит? Старик лишь величественно кивнул, продолжая хмуриться. Ну а я, не говоря худого слова, встал, чтобы проводить гостя. Заговорил тот, только оказавшись вне Дадзё. Для такого умного парня, как ты, Кирюкун, ты привлек слишком много внимания, пробормотал спящий лис. Хорошо, хоть Бадас-кун успел уйти вовремя и тихо, но сделанного не воротишь. Только не говорите, что вы ни при чем. Я, хмыкнул Хаттари, я был крайне аккуратен в своих докладах. Не забывай, насколько тихо и гладко прошла наша совместная операция. Если бы о ней узнали. По этой же причине я ни с кем не делился опасениями по поводу тебя, Кирюкун. Понимаешь, к чему я веду? Тебя заметили. Тебя хотят использовать. Либо так, либо стоящий около меня калека плетет свою паутину. Активы, они нужны всем. Плохо и хорошо. Какой у вас план, Хаттари-сан? План, у меня, удивился детектив. Ты о чем? Я выполнил то, что меня попросили выполнить. Теперь должен отчитаться. На этом все. Да, хмыкнул я, хорошо. Но если вдруг у вас появится идея, то, вполне вероятно, я смогу вас отблагодарить интересной байкой. К примеру, ответом на вопрос, как облегчить состояние сломанного, причем, ответов может быть несколько. Вот теперь молчание было долгим. 5 минут мы стояли, любуясь залитой солнечным светом улочкой Эроковы. Что-то под плащом детектива мерзко попискивало. «Ты почти заставил меня захлебнуться завистью, Акира», — хрипло проговорил Иваа Хаттари, «спящий лис, столько преимуществ у одного человека, это нечестно. Преимуществ и знаний, да, давайте прекратим ломать комедию, а, я слегка устал от всего этого, не хочу проверять пределы вашего патриотизма, Хаттари-сан, вы бы не уехали, оставив все на идиота, который попробует меня прогнуть. Небольшая личная заинтересованность не повредит. Вроде 300 миллионов. Да, слабо улыбнулся детектив. Твоя небольшая личная заинтересованность. В точку, детектив-сан. С ним сложно и интересно, но этот полутруп в движущемся механизме чересчур любит прощупывать оппонентов, невзирая на обстоятельства. Это раздражает. Зато планы этого человека эффективны. Дед был сильно удивлен, узнав, что я пойду записываться на турнир сразу после разговора с ним, но еще сильнее был поражен, узнав, для чего это будет сделано, тем самым я лишал своего недоброжелателя, стоящего над спящим лисом, любой инициативы по отношению к себе. Если Акира Кирию уже знает о турнире, то значит, что они, кем бы они ни были, не знают о нем чего-то существенного, а следовательно, не могут рассчитать рисков использования. Просто изящно, эффективно. После каждого третьего боя с турнира можно сняться, что превращает ситуацию в более чем терпимую. Гора, испытывающий вполне понятный пиетет перед правительством родной страны, попытался сыграть в настоящего старшего родственника, попеняв мне на грубость, но получив в ответ обвинение в неподобающем поведении его самого, заслуженно паник. Действительно, попытавшись действовать не в интересах семьи, он себя повел отнюдь не по-родственному. Зато теперь мне было куда проще его разговорить на нужные темы. Оказалось, что у бойцов, шагнувших на класс свыше уличных, жизнь куда сложнее в плане поиска соперника на бой. Чаще всего, им приходится наносить визит в какое-нибудь дадзё вроде Джига Кукин, и драться с тем, кого выберет мастер, или кто вызовется сам. Другой вариант – места сбора, чаще всего бары где-нибудь на окраинах города, куда приходит скоротать вечерок бойцы. Третий вариант, как ни странно, интернет, по которому на специальном сайте можно связаться с желающим провести бой. Последняя штука рискованная, так как ты не знаешь, что тебя будет ожидать на месте встречи. В любом случае, это некий предварительный этап, который длится недолго. Вскоре мне либо присвоят, либо дадут выбрать себе прозвище вроде «Кулака грома у деда», а затем составят досье бойца, которое специальный комитет будет демонстрировать желающим найти себе достойного соперника. Даже ходят слухи, что это хотят автоматизировать, создав приложение, но пока Гора ничего утверждать не может. В любом случае, как только я получу прозвище, недостатка в противниках у меня не будет. Один звонок тому же инспектору Сакаки, и можно договариваться насчет боя. «Только не думай, что все просто», – проворчал на прощание дед. На этапе определения прозвища очень много молодых дурней пытаются выделиться. Сокрушитель, убийца, еще какой-нибудь разрыватель прозвища напрямую зависит от твоего стиля боя, а те, кто его дают, обычно долго не думают. Поэтому любой бой может быть опасен. Ты можешь нарваться на какого-нибудь тщеславного или кровожадного ублюдка, готового на многое, лишь бы его прозвали поинтереснее. Серьезно? Калечить людей и обзаводиться врагами лишь ради прозвища, вздохнул я, уже зная ответ. Как ты говорил, еще будучи совсем сопляком, нахмурился, вспоминая, дед, боевые обезьяны, ну вот, Акира, именно так и есть. Это ты умник, а для очень многих из нас жизнь начинается и заканчивается в бою. Как тебя прозовут, с таким именем ты, считай, и начинаешь по-настоящему жить. Жить, долбанные приматы. Глава 4. Широкий кругозор. Россия. Да, Россия. Вы серьезно, Кирю-сан, Россия, я не предлагаю вам, Матасуба-сан, туда переезжать. Скорее нечто диаметрально противоположное. У России есть то, чего гарантированно нет у нас, кадры с мощным базовым обучением, готовые развиваться в нужном нам направлении. Плюс, при всем уважении, Кирю-сан, я бы предпочел что-нибудь более традиционное. В таком случае, следующих предложений от меня не поступит, Матасуба-сан, никаких. Вы мне предложили решить задачу с весьма понятной конечной целью – доходный бизнес. Я предложил вам план, описал общие перспективы и функционал компании, в которой вы без особых усилий смогли бы быть генеральным директором. Как, при этом, будут смотреть на вас в японском обществе, меньшее из моих забот. Мне нужно подумать, Кирю-сан, я с вами свяжусь. 2 дня, Матасуба-сан. Че что, вы ставите мне условия? Это прозвучало почти грозно. Не совсем, просто предупреждаю, вздохнул я в трубку. Пока вы будете думать, я буду искать пути реализации своей идеи. То есть, проще говоря, покупателей, которым продам полную информацию по проекту. То есть, конкретно эту тему мы с вами через 2 дня обсудить уже не сможем. Любую другую, да, если таковая появится. Кроме этой, в динамике сотового телефона раздался звук, который Рия Каджима называл подавившийся членом судьбы мечтатель. Более чем соответствует описанию. Очень удобно дружить со знатоком человеческих душ, который еще совсем не чужой деловому миру Токио. Уж нарыть дополнительную информацию по этому Матосубе Рия смог без особых проблем. Белая ворона имела амплуа хорошего мальчика, но своего мнения у него не было никогда. Сейчас он побежит с моим проектом к матери, Ехико Матосубе, а та, будучи опытным финансистом, увидит куда больше, чем ее потомок. Благо, что без меня ничего реализовать не выйдет. Пускай думают. Зарегистрироваться на турнир оказалось проще пареной репы. Один кислый взгляд от Кабакиринаря, пара выцеженных им через губу фраз, пакет с 5 банками пива, умиротворяющий этого вечного судью подросткового мордобоя с необходимостью куда-то тащиться с таким типом, как я. И вот, заполняю бумаги во вполне приличном офисе, светя своим лицом среди присутствующих. Правда, нюанс в том, что офис открыт в здании, принадлежащем якудза. Но это мелочи. «Эй, а я тебя знаю», — говорит один из местных парней, явно имеющий татуировку на спине. «Это же ты в Киото разгромил контору Усанаба Кагуми». Один клерк, ждущий, пока я заполню бумаги, ежится, со страхом на меня поглядывая. «Что, правда?» — лениво интересуется коллега городского бандита, прям в одну харю. «Ага», — возбуждается первый, нормально так все расхерочил. «А че было-то?» Вопрос уже адресован мне. «Они меня похитили», — скупо отвечаю, обиделся. В следующем кабинете, где проходит медосмотр, стоит массивная машина, напоминающая некий гибрид офисной и медицинской техники. После того, как врач проводит несколько нехитрых манипуляций, меня просит сунуть руку в специально для этого предназначенное прорезиненное отверстие. Выполняю просьбу, напрягаясь лишь в самом конце. Укол для забора крови я ожидал, но не гибкий черный браслет, плотно обхвативший запястье. Убедительная просьба не повреждать браслет, сухо предупреждает меня врач, он служит вашим идентификатором в турнире. А если он будет поврежден во время боя, интересуюсь я. В таком случае, мы его заменим, лаконичный ответ, но это касается лишь турнирных боев. В ином случае, повторюсь, избегайте любых повреждений браслета. Он крепок, но не неуязвим. Напряжение это не умаляет. В моем понимании подпольные турниры и такая техника несовместимы. Никак. С другой стороны, я иду на него не так, чтобы добровольно. Не просто иду. Теперь я еще по вечерам ищу в сети любые следы спящего лиса. На всякий случай. Закрыть я браслет могу чем-нибудь другим. Можете, кивает доктор, это не возбраняется. Какая отличная новость. Затратив еще 3 часа времени беготни по городу, возвращаюсь домой с обновкой в виде плотного кожаного браслета, закрывающего турнирный. Это не просто кусок кожи с заклепками, я его слегка модифицировал с помощью дополнительных прокладок, а также нескольких слоев свинцового напыления. Оно и снаружи, и внутри, тщательно изолированное от кожи дополнительными материалами. То, что на меня надели на медосмотре, осмотрено и ощупано осторожно и тщательно. Просто гибкая крепкая лента, никаких микросхем, устройств, либо чего-то подобного не обнаружено, но это ничего не значит. В мире есть вещи, о которых я не имею ни малейшего понятия. Глаз спящего лиса, возможности Онивабаши, дома праздник, очередная годовщина того самого дня, как судьба свела моего отца и мать, один из наиболее ярко празднующихся дней в году. Таких годовщин у нас, вроде бы, 4, но этот самый-самый, вроде бы, потому что с нашими родителями можно ожидать всего, чего угодно. Сегодня, например, весь дом был украшен гирляндами на зависть любому любящему Рождество американцу, в духовке томилась чудовищных размеров индейка, неизвестно как раздобытая в Японии, а всей семье предписывалось загримироваться под пиратов. Костюмы почему-то были в наличии. В целом, у меня получилось даже немного повеселиться, когда надел на каждый глаз по черной повязке, встав у стенки и сделав вид, что сплю, но в остальном, когда праведное возмущение излилось в виде нескольких комичных сцен, Праздником продолжила рулить Ацука Кирю. Это было весело, сумбурно, под громкую музыку и даже с танцами. Вот когда начались они, тогда родители внезапно прозрели, увидев с собой в комнате не одного меня с двумя детьми, а уже целых трех подростков, каждый из которых уже был размерами с них, а то и крупнее. «Я сейчас умру», — пожаловалась одетая лихим пиратом Ацука мужу, «у нашей младшей дочери сиськи больше моих, дорогая». Слегка подвыпивший отец попытался принять сконфуженный вид, заломив треуголку на затылок. «Ничего не знаю», — взмахнула родительница индюшачьей костью, «пираты говорят то, что у них на уме. Мне еще расти и расти», — довольно гыгыкнула Ина, выскакивая из-за стола и начиная лихо отплясывать что-то на редкость мракобесное. Этого хватило, чтобы такая впал в челодлань, позволив отцу стащить у себя с тарелки креветки. Как индейка сочетается с креветками? Это Япония, это Кирю. Можешь сделать себе пластическую операцию на груди. Эти мои слова породили взрыв тишины за столом. Рты раскрыли все, за исключением продолжающего качать головой Такао. У отца даже креветка изо рта назад на тарелку упала. Поневоле я себя почувствовал одновременно и демоном, и пророком среди людей. Видимо, атмосфера праздника заразительна. Дорогой, хрипло прошептала Ацука, медленно вставая со стула, нам нужно серьезно поговорить, и срочно. Да, зачарованно пробубнил Харуа, занимаясь тем же самым, дети мы скоро будем, можете кушать все, что захотите. Никто, конечно же, скоро обратно не вернулся, что позволило трем потомкам славной семьи провести остаток вечера в тишине и спокойствии, в результате чего она объелась и болела желудком на следующий день, а Такао, проигравший большую часть вечера и ночи в виде игры, напоминал панду кругами вокруг глаз. У родителей же на следующий день были очень вдохновленные лица, прямо как у летчиков божественного ветра, идущих на свой Перл-Харбор. С утра, после пробежки, мать отозвала пришедшую к нам Шрейши в сторону, а там, взяв обоими руками за бока, принялась ее легко покручивать из стороны в сторону, о чем-то спрашивая. Кажется, ее интересовало не сколько то, что девушка мямлит в ответ, сколько физика груди Уманы, тактико-технические характеристики, да, хотя, если мать себе сделает такую же, то перемещаться ей придется крайне осторожно. Ну и хорошо, дома будет спокойнее. После школы мы с Маной отправились в Агасавару, где нас ждали неприятные новости в виде Суичиро Гавазы, лежащего на больничной койке и под капельницами. Пока дочь сидела с отцом, я, давая им время, отловил одного из докторов в этой маленькой, но чрезвычайно хорошо обеспеченной клинике. «Что с этим придурком?» – мрачно спросил я у курящего сигарету человека в белом халате. «Отсутствие мозгов», – не менее мрачно ответили мне, – «с рождения. Идиот под два десятка таблеток в день должен принимать. Так решил, что ему пара так кури саке по вечерам не повредят. Тут у нас, парень, полно идиотов, которым и канистра не повредит. Но где они и где этот доходяга? Какие прогнозы?» Прогноз, врач медленно и тщательно раздавил недокуренную сигарету о наличник на двери, лишь потом взглянув мне в глаза, я даю прогноз, что с этой койки он уже не встанет, парень, а возможно, даже не проживет и неделю, даже до воскресенья, ты же и по ним приезжаешь, да, с этой красавицей, чуть позже, найдя знакомую бабушку, как-то раз показывавшую Мане деревню, я уговорил ее вновь взять на себя девчонку, а сам отправился на разговор с Агавазой. Тот, лежа на койке, уставился на меня с вызывающим видом. Смерив его взглядом, я неторопливо уселся, а затем, достав из кармана яблоко и взятый в аренду у той же бабушки перочинный нож, принялся молча творить японский ритуал по очистке плода. Этого хватило, чтобы Суичиро через пару минут начал дергать глазом, а через еще какое-то время выдохнул. «Ну давай, скажи, что думаешь?» «Я думаю, что ты прав, Синси», — спокойно отозвался я, продолжая издеваться над фруктом, в каком-то смысле. «Поясни», — нахмурился тот, явно не ожидавший подобного. «Судьба дала тебе возможность взглянуть на дочь здоровым взглядом, позаботиться о ней, поговорить», — начал мерно перечислять я, — «на равных общаться с людьми, воспитать ученика в какой-то мере. Но разве это жизнь? Нет, это обязанности. А жить тебе, как мы знаем, оставалось совсем недолго. Так почему бы напоследок не получить немного удовольствия?» «Да», — Агаваза побледнел, сжав губы в ниточку, его глаза, и так украшенные синяками, потемнели, казалось, еще больше. «Ты ненавидишь меня, это понятно», — продолжал я, — «но вовсе не за то, что я могу сотворить с твоей дочерью что-то плохое. Это заблуждение у тебя давно не срабатывает, Синси. Совсем недавно, общаясь с еще одним сломанным, я понял причины твоего ко мне отношения. Ты не любишь меня за то, что я здоров, силен, умен. За то, что я обращался с тобой, в прошлом именитым бойцом, как с беспомощным котенком. За то, что ты играл по моим правилам. Нет, я ненавижу тебя за то, что ты ублюдочный высокомерный гад. Выплюнула Гаваза, зайдясь в кашле. Когда приступ кончился, он продолжил: такие как ты всегда смотрели на остальных сверху вниз. Всегда считали, что они лучше, что они цари этой жизни. Всегда брали то, что хотели, плюя на последствия. За, то есть бывший мусорщик нашел себе еще оправданий, чтобы сорвать злость по загубленной жизни на человеке, который дал ему шанс. Безразлично хмыкнул я: дашь мне причину дальше тебя слушать, горе учитель? Дам, выдохнул он, приподнимаясь на кровати и до скрипа сжимая кулаки. Я вызываю тебя на бой до смерти, Акира Кирю, в это воскресенье, если до него доживу. Ты, да слушай, если ты победишь, то человек, с которым у меня уговор, признает тебя моим наследником и передаст тетрадь с моими записями. В них то, что ты хочешь знать, всегда хотел, но только после боя, слышишь, только так, и никак иначе. А теперь пошел вон, я хочу еще поговорить с дочерью. Выйдя на улицу, я постоял немного с запрокинутой головой, разглядывая синее небо, украшенное небольшими белыми облачками. Чудесно, теперь у меня есть время порепетировать, как именно я сообщу Мане о том, что в это воскресенье убью ее отца. Жизнь – отнюдь не скучная штука. Интерлюдия. Ни она, ни такая никогда особо не распространялись о том, как протекает их школьная жизнь. Ну просто так сложилось, что, благодаря вниманию старшего брата и приглядывающим за школой бугаям криминальной наружности, никаких особых приключений у брата с сестрой не было. Обычная скучная школьная жизнь двух популярных, сильных, умных и красивых, если верить Ане, детей. Ну, насчет популярности, это, скорее, к сестренке. Та любила и умела отжигать, но при этом не корчила из себя королеву школы, чем, кстати, жутко бесила тех, кто очень хотел бы покорчить. Однако, ее любили все и каждый. Веселая, озорная, никогда не лезет за словом в карман, но и не нарывается. Улыбается так, что даже физрук Сахаджира, вредный и жесткий хрен, начинает скалиться в ответ. Да, Ина могла замутить какой-нибудь движ, из-за которого такая потом либо доставалась, либо приходилось напрягаться, но ничего особого, обычные детские проделки. В общем, единственной головной болью среднего брата было то, что следующий год, когда он уже пойдет в старшую школу, Ина должна будет провести здесь одна, а учитывая, как стремительно мелкая заноза превращается в красавицу, от этого могли возникнуть проблемы. Ина и так яркая, а если еще и сиськи отрастит, как грозится, так кое у кого может и башню отшибить. Точнее, ему, такая, придется отшибать. Вот как сейчас, братолюбка. Хмуро брошена в спину девушке от троицы тершихся неподалеку парней. Ина только что вежливо раскланялась за школой с одним из своих поклонников, решившим признаться, а отвергнутый ей ранее парень, находящийся среди этих троих, не сдержался при виде знакомого зрелища. Такая не успел даже нахмуриться, как Ина, резко развернувшись на это, в принципе, слабоватое оскорбление, лучезарно улыбнулась, выдав этой троице: а куда деваться, если вы, парни, не тянете? Затем, зараза мелкая, им Виктори пальцами показала, а потом, подскочив к Такая и развернув его в сторону выхода из школы, еще и на спину ему с обнимашками запрыгнула, повиснув на вроде рюкзака. Висела она недолго, но с десяток шагов средний сын семьи Кирю свою тяжкую ношу протащил, ворча и стеная. Ему хотелось спать, а кто-то, он не будет показывать пальцем, вчера сожрал, кажется, всю эту чудовищную курицу. Эй, я за это уже пострадала, возмутилась сестра, освобождая желающего спать брата от своих удушающих объятий. Мне нужно много кушать, чтобы развиваться. Надо попросить старшего брата, чтобы составил тебе диету, мстительно прокряхтел Такая, пихая сестре в руки ее портфель. Идем домой, спать хочу. Идем, весело кивнула негодяйка. Тебе портфель понести, уставший старший брат, задротный старший брат, тащащийся по мангиста, и осеклась, уставившись в куда-то за спину Такая. Тот, развернувшись, нервно выдохнул, сжимая кулаки. Случилось то, к чему он готовился уже довольно давно. К ним двоим направлялась троица суки-бан в длинных черных юбках. Эту женскую школьную мафию старались не трогать. Бандитки рулили мелким пушерством, проституцией, прочими сомнительными делами, а еще отличались звериной жестокостью и любовью устраивать засады. Все поголовно были вооружены различными подручными средствами вроде бит и цепей, пользуясь крайне дурной славой. Жестокостью была пропитана вся их нехитрая иерархия, сверху донизу. Новых членов они рекрутировали довольно мягко, предпочитая проникать в школьные учреждения через вербовку наиболее популярных и красивых девочек, которых затем, нередко, отправляли их на панель. Мерзко, не то слово, особенно когда видишь, что эти гиены решились приблизиться потому, что пост, на котором обычно торчал надзирающий от местной гуми, сейчас пустовал. К счастью, Такая готовился к этому дню, давно и очень серьезно, настолько серьезно, что сейчас, смерив взглядом приближающихся старшеклассниц, он решил не лезть в портфель, где был приготовлен для них сюрприз. «Моя главная задача – научить тебя понимать момент, когда начинается драка», – сказал как-то раз ему старший брат, когда они вдвоем были в гостях у его друга Каджимы. «Она начинается не тогда, когда ты получаешь или наносишь удар. Она должна начаться раньше, тогда, когда решишь ты, что нужно». Начал разговор он первым, загораживая сестру. «А ну свалил, мля», мотнула головой та, что лидировала в этой тройке, надвигаясь на Такая и пихая того в грудь, бегом, или тук-тук, тук-тук, два слабых дезориентирующих удара, нанесенных в губы, третий, куда более сильный, ломает нос, а затем боковой локтем сносит наглую суки-бан с ног. «Что нужно?» — с нажимом повторил Такая, глядя на оставшихся на ногах бандиток, вылупившихся на валяющуюся на асфальте подругу. Эна, испуганно пискнув, замерла где-то за его спиной. «Да мы ж тебя уроим!» — шокированно пробубнила еще одна, тут же получая жестокий пинок вниз живота, сносящий с ног и ее. Третью Такая схватил за волосы, сгибая в бараний рог и запрокидывая ей лицо к солнцу. «У тебя будет три задачи, брат. Первое, дождаться выпада с их стороны, агрессии, удар, тычок, грубость, пойдет все, что угодно. Второе, узнать, к какой группировке они принадлежат. Третье, добраться до дома целыми и невредимыми, попутно отзвонившись мне. Все, я разобью тебе зубы об бордюр, если не заговоришь», — пробормотал средний сын семьи Кирю прямо в красное девичье ухо. «Кто вы? Что вам было нужно? Даю 5 секунд, время пошло. 1, 2, Его совсем не волновало, что сейчас целая куча знакомых ребят и девчонок, расходящихся по домам, видит это зрелище. Его не волновало, что могут вызвать к директору или что-нибудь наподобие. Даже не трогало зрелище бегущего к ним издали якудзы, болтающего целлофановым мешком с 3 якисабами. Такая Кирю выполнял порученную ему боевую задачу по всем выданным заранее инструкциям. «Все остальное решаемо, если им следовать», — так сказал старший брат. Что было нужно этим поганым бабам, покусившимся на учеников средней школы, было понятно и ежу. Попытаться завербовать Эну, это он знал и так, но для проформы должен был спросить. Куда важнее было название стаи этих ублюдочных баб и место, которое они заняли под свою штаб-квартиру. Спустя пару минут парень это узнал, легко швырнув скулящую от боли девицу на асфальт к ее товаркам. Он сам был удивлен, как легко у него получилось с ними справиться, но собирался обдумать это позже. Бросив косой взгляд на парня из Синкагуми, заговаривающего зубы невесть откуда нарисовавшемуся полицейскому, Такая подхватил очень тихую, очень молчаливую, очень большеглазую Эну за руку, сунул ей свой портфель, а затем потащил домой, набирая попутно номер брата. За их спинами остались 3 шокированных избитых девицы, первый раз в жизни встретивших отпор от обычного школьника. «Так а ты что устроил?» Спустя пару минут торопливого шага, тихо пискнула Эна, по-прежнему выглядящая, как будто ее пыльным мешком огрели. «Ты же, все нормально», — буркнул уже поговоривший с Акирой Кирью парень, которого начал бить отходняк. «Так Кира велел, так надо». «Надо кому надо», — смелела девочка. «Нам надо», — мысленно ответил ей старший брат, продолжая вести ее домой. «Ты не видела, как тренируется твой старший брат, как он машет катаной, как обсуждает с друзьями реальный мир, мир, в котором это все нужно, чтобы выжить. Ты не знаешь, как он нас защищает, не знаешь, от чего надо». Вместо этого выдохнул он: «Для того, чтобы мы завтра снова могли пойти в школу». «Поняла? Нет. Ну и молчи тогда, женщина». Его и так трясет от того, Что пришлось сделать? Глава 5. Синдром отмены. Когда на улице выбросили синтетическое снадобье, то нашлось множество дураков, решивших приобщиться к силе. Они думали, что достаточно только съесть пилюлю, как сразу станешь сильнее, что не нужно хорошо питаться, не нужно тренироваться до изнеможения каждый день, что не нужно проливать кровь в боях. Их было так много, что познакомиться с этими сильными парнями сумели все, даже вы. А познакомившись, поняли, что удар битой по голове делает с ними то же самое, что и с простыми людьми, что они ничем от вас не отличаются. Да, развернувшись, я отбросил в сторону девушку, которую держал перед собой, сжимая за голову. Она шмякнулась ненужной куклой в угол, полный поломанных диванов и прочей мебели, которую суки-бан периодически таскали на растопку в холодное время. Как она там упала и что сломала, внимания не обращал. Заслужила. Пытаться напасть из-под тишка, с двумя танта, при этом являясь надевшей черное, это перебор. С остальными, кто попытался защищать это логово, я обошелся помягче. В основном они заплатили зубами. Да, я выбивал молодым женщинам зубы. Есть за что, точнее, за кого. За других молодых женщин, находящихся в заброшенной душевой, в этом же здании, раздетых до исподнего, со скованными руками, грязных, со следами побоев. Это, как мне сообщила одна, еще тогда имевшая зубы суки-бан, были упрямицы, не желавшие выходить на улицу. Их тут держали несколько суток. Это перебор даже для суки-бан. Ты понимаешь, что ты уже мертвый? Да, хрипло заявила крепкая девица лет 22, глава этой банды, наблюдавшая вместе со своими четырьмя подругами мою расправу над их козырем в виде девки с ножами. Мы в альянсе, Джекка, осел ты тупой, тебя и твою семью просто убьют. Да будь ты хоть премьер-министром, тебе хана, гнилой ублюдок, слышишь? Поэтому я и посетовал на то, что вы, идиотки, ничего не понимаете в надевших черное, не знаете причин, почему нас не трогают. Подошел я поближе к девицам, которые на чистом упрямстве и привычке сжимали свои палки и ножи. Сюда к тебе, Тамизава-сан, я прошел через 11 девушек. Труда это не составило. Не составило бы даже простому крепкому человеку, если дать ему, скажем, резиновую дубинку. Любой из синкагуми мог бы сделать то же самое. Всего один человек. Вы это знаете, иначе б их так их не боялись, тусуясь у школы. Думаешь, твои старшие не понимают, что будет, если ваш альянс взбесит всю Эрокову? Можешь болтать, что хочешь, урод. Тамизава Майка пыталась держать марку, тебя уроют, всех твоих уроют. Неправильный ответ, но и вопрос для вас неподходящий, Тамизава-сан. Попробуйте ответить тогда на другой, почему вы до сих пор стоите на своих ногах, с целыми пальцами и непереломанными ребрами? Хмыкнул я, слыша шаги в коридоре. Отвечать, правда, Тамизаве было уже не с руки, потому что в комнату уже входили люди. Девушки в длинных черных юбках, сжимающие в руках биты, цепи, ножи. Да и тон голоса одной из них, раздавшийся, как только она вошла, не подразумевал, что ее могут перебить. Тамизава, Тамизава, мелкая, но такая наглая мошка, решила расшириться за счет Раковы, т.ц. т.ц. т.ц. Я никогда не был героем или благодетелем, но неоднократно делал то, что считал нужным. Сжигал погрязших в разврате правителей, прилюдно потрошил фанатичных жрецов, клавших на алтари детей, заставлял магией медленно разлагаться тела виновных в массовых бедах. В общем, был иногда судьей и палачом, когда считал нужным. Но тогда, в той жизни, я ни разу не испытывал такого искушения разорвать в клочья человека, стоящего сейчас со мной плечом к плечу. В банде Тамизавы было всего 23 девушки. Не просто мелкая мошка-ничтожество. В альянсе Джекка более 2000 девушек суки-бан, а заправляет всем Ирис Плакса, стоящая около меня высокая молодая женщина, носящая черную повязку через левый глаз. Еще у нее отсутствуют два пальца на правой руке и есть особый чехол, закрывающий правое ухо наполовину, маскирующий утерянный кусок плоти. Плаксой ее прозвали потому, что при сильных физических нагрузках из-под повязки на лице начинают бежать слезы. Например, когда она кого-нибудь забивает до смерти. О девчонках позаботится, Кирю-сан, говорит это существо обо всех. Спасибо, что дал мне возможность сохранить слезы для Тамизавы. А теперь уходи. Тут пойдет чисто женский разговор. Бросив мимолетный взгляд на полумертвую от ужаса Майка и ее лейтенантов, я просто ухожу, не говоря ни слова. Хочется, конечно, другого, но нельзя. Мой визит сюда и так был своеобразным реверансом со стороны Плаксы, эдаким подарком. Я провел рекламную стоматологическую кампанию, наглядно показывающую, почему в Ораково ходить нельзя. Теперь же Ирис будет вбивать в своих подчиненных понимание, почему вольнодумство у Сукибан смертельно опасно. То есть, по сути, тоже проводить рекламную кампанию. Все получат выгоду с этого события. Кроме Такао, наверное. Теперь он целый год будет считаться в школе князем демонов или кем-то вроде. Зато к ней теперь не сунется никто, даже чересчур наглые одноклассники. Живешь в темном мире, привыкай к компромиссам. Думаю, что если появится какой-нибудь надевший черный герой, который начнет метелить бандитов направо и налево, то быстро возникнет тот, кто вызовет его на бой еще до того, как герою даст по мозгам от самого себя за избиение слабых. А затем, после поединка, защитник серых и убогих получит несколько ударов заточкой от неизвестного злодея, ибо экологическую обстановку в Японии уважают все. Поэтому я ухожу, оставляя за спиной тех, кто уже многократно заслужил перелом шеи. После того, как принял снадобье, долго и упорно расспрашивал Агавазу и деда о самом механизме выбора противника у надевших черные, но они ничего внятного сказать не могли. Честь воина, сражение равных общие слова. Самостоятельные изыскания увенчались большим успехом, особенно когда я провел параллели с социальными механизмами внутри группы приматов. Ключевым значением оказался подростковый максимализм. Дети все принимают близко к сердцу, и приматы. Механизм работы снадобья, помогающий организму сформироваться, работал именно на этом, поощряя примата за стремление вверх по социальной лестнице, конкуренцию. Только ли его, непонятно, но это, для ясности, я отложил в сторону. Соответственно, в эволюции и деградации тканей напрямую была виновата психика, что дополнительно доказывали другие механизмы. Спарринг, тренировка, наказание, самозащита – все это вовсе не задействовало механизм деградации. Почему? Ответ был теперь ясен. Расшвырять десяток девчонок отнюдь не равно целенаправленной атаке на какого-нибудь доходягу. Однако, в этом механизме крылись и крайне грустные для меня новости. По всем расчетам, я в свои 16 лет был уже крайне близок к пику собственного развития, просто потому что моя психика была кратно более устойчивой и старой по сравнению не только со сверстниками, но и с большинством людей. Мне, тому, кто раньше мог стирать с лица планеты города, было крайне сложно воспринять стоящего напротив меня смертного как противника. Это частично выравнивалось получаемыми ударами, все-таки, каким бы я ни был ранее, в своей природе я остаюсь обезьяной, а та, получая удары, воспринимает их так, как должна, но рост моих физических кондиций замедлялся. Кривая взрывного формирования организма была на пике, и скоро, если не уже, должно было начаться ее падение. Проще говоря, в 23-25 лет я уже буду серьезно уступать надевшим черные, развивающимся согласно всем традициям и уложениям. В качестве компенсации за это, скорее всего, меня невозможно сдвинуть с позиции альфы, а следовательно, участь сломанного мне не грозит вообще никогда, что бы я ни делал. По пути в свою бывшую школу, я вспоминал разговор с Хираковой, который случился после того, как у девушки наступило небольшое прояснение в мыслях после постельных занятий. Она призналась, что во время нашей дуэли отнеслась ко мне максимально серьезно, с полной самоотдачей, из-за чего, возможно, и инициировалась, выкладываясь умственно и физически до донышка. Где бы мне найти человека, ради которого я смогу так сосредоточиться? Хотя идея внезапно появилась. Разговор с директором школы выдался коротким. Все-таки, этот человек знал прекрасно и меня, и семью, и положение дел в Ораково. Безусловно, ему не понравились кровавые и жестокие разборки с участием его ученика перед школой, но как японец, он прекрасно понимал, что Сукибан рано или поздно сделали бы свой ход, начав вербовать учениц, а он сам бы в таком случае был совершенно бессилен. Сложности у моих младших теперь будут обязательно, но со стороны педсовета и себя лично, директор гарантировал полное отсутствие каких-либо мер и санкций. Не успев дойти до дома, я получил звонок от Матосуба Иши, возжелавшим согласиться на мое предложение. Разумеется, не на уровне «привет да пока», а с призывом к встрече, причем, чем скорее, тем лучше. Через 2 часа, приняв душ, сменив наряд и слегка успокоив взбудораженных брата и сестру, я уже ехал в центр города, где меня ждали не в кафе, не в ресторане, а в конференц-зале одной из фирм, имеющих отношение этому семейству. Еши собрал аж 8 человек поддержки, явно одолженных ему старшими родственниками. Пришлось проводить полноценную презентацию, благо большая часть материалов под нее у меня была заготовлена. Мной предлагалась идея создания универсальной платформы для скачивания и установки приложений для телефонов, в том числе игр, с перспективами развития в кроссплатформенную систему. Естественно, такой амбициозный проект надо было преподнести убедительно, особенно японцам, и особенно тем, кто вряд ли понимает, о чем вообще ведется речь. Они этого не понимали, но мне было что сказать и на их языке. К примеру, какие еще специалисты с их стороны могут потребоваться на следующей презентации, на что, в целом, было получено вполне охотное согласие. Никому не нравится описание леса, по которому придется бродить в потемках. После 3 говорильни, мы раскланились, прощаясь, а я отозвал в сторону Иши. Матасуба-сан, начал я, не могу не отметить, что вы вели себя довольно пассивно все время этого разговора. Я слушал и запоминал, важно покивал молодой человек, проанализирую и сформирую свою точку зрения. Хорошо, кивнул я, только прошу учесть уже на данном этапе, что наши возможные взаимоотношения сводятся к тому, что я формирую бизнес для вас. То есть, после того, как дело сдвинется с места, именно вы будете рулить всем процессом и отвечать за него, а я буду просто жить своей жизнью и получать процент с дохода. Следовательно, не понял, Кирю-сан, нахмурился золотой мальчик. А вы думали как? Скупо улыбнулся я, что оно само заработает. Ответить на этот язвительный вопрос он не успел, так как за моей спиной внезапно раздался женский голос. Именно так он и думал, Кирю-сан, не сомневайтесь. Поэтому у моего мальчика такая активная и особенная невеста. Не, развернувшись от напрягшегося Иши, я увидел перед собой слабо улыбающуюся женщину лет 50 в деловом костюме и с короткой стрижкой, которая слегка мне поклонилась. Я ответил ей тем же. Матасуба Кимика, исполнительный директор компании Sunrise, представилась она, я следила за вашей встречей через камеру и, кажется, пришла в самый нужный момент. Что вы имеете в виду, тетя? Недовольно пробубнил Иши. То, что проект, который предлагает Кирю-сан, подразумевает весьма деятельное участие всех сторон, кольнула его снисходительным взглядом женщина, а ты пока, кроме имени и денег своей семьи, на стол ничего положить не можешь. Но это не страшно, куда хуже то, что и не хочешь. А это не в интересах семьи Матасуба, Иши. Предлагаю поговорить втроем, раз уж конференц-зал освободился. Внезапно все стало куда интереснее и перспективнее. Кимика изначально питала немного надежд на меня, но увидев выкладки, поняла, что речь идет о серьезном инновационном проекте, сулящем хорошую прибыль. Кроме того, была ситуация с ее племянником, которому уже давно нужно было хорошенько уяснить, что из себя представляет нормальный 18-часовой рабочий день. Иначе, мол, в порыве откровенности поведала мне женщина, при дико покрасневшем Иши, отдавать племянника китайцам будет совсем стыдно и потери лица. Поэтому, Кирю-сан, как ты смотришь на заключение соглашения между 3 сторонами, где финансирование и прочая поддержка со стороны семьи Матасуба будет? Результатом переговоров было следующее. Если я смогу на следующих выступлениях убедить подчиненных Матасубы Кимика и приглашенных специалистов в достаточной базе для старта проекта, то ему будет дан ход и полная поддержка на уровне всей семьи. Если мы, конечно, договоримся. Сам же Иши будет назначен генеральным директором новой компании, но на испытательном сроке и от лица семьи. По итогам года работы компании, при условии, что он будет полностью справляться со своими обязанностями, семья передаст ему контрольный пакет акций и дистанцируется от бизнеса. Разумеется, там будут дополнительные условия насчет работников и исполнителей, предоставленных семьей, но это уже будет не моя головная боль. В целом, все получат то, что хотят или заслуживают, без дополнительных рисков. На подобное предложение я немедленно согласился, про себя отметив подготовить ряд мер на всякий пожарный. Вариант в будущем, что Матасуба попытаются полностью исключить меня из уравнения, был равен 100%, это, все-таки, бизнес, к тому же международный с самого старта, но против этого уже был готов ряд решений. Договорившись о следующей встрече, я, наконец-то, смог уйти. Какая насыщенная жизнь. Утром я выбиваю зубы бандитствующим старшеклассницам, а после обеда провожу презентацию в офисе перед финансистами. А ведь скоро еще турнир. Все станет куда веселее. Хорошо хоть есть свободное посещение школы. Чтобы не терять остаток дня просто так, я решил наведаться к Херакове, чтобы с ней, наконец-то, нормально поговорить. Отложить визит еще не намного значило бы вновь подвергнуться сексуальной атаке, после которой девушка засыпает как удовлетворенный пьяный матрос, а этого мне не хотелось. С одной стороны, конечно, удобно теперь иметь такой, ХМ, безотказный вариант, с другой нет. Тем не менее, все вышло так, как будто мы не виделись недели две. Открыв дверь, девушка молча вцепилась в мой пиджак, затаскивая внутрь, а затем, даже не озаботившись закрыться, начала лихорадочно срывать с себя майку, рыча себе под нос что-то полубезумное. Это уже было совсем ненормально, поэтому, скрутив девчонку, благо та поначалу думала, что ее уже загибают в нужную позицию, я сноровисто замотал добычу в футон, перехватив его проводом от удлинителя. Та, ощутив свою скованность и незаполненность, начала натуральным образом рычать и извиваться, пытаясь освободиться. К счастью, японские девушки тоже люди, а поэтому носит носки. Один из них, небрежно валяющийся на полу, я и запихал Асуми в рот, чтобы она не смущала соседей, а затем сел перед ней, внимательно наблюдая за жующий носок Хафу. Сказать, что Херакова Асуми проявила недовольство от происходящих в ее жизни изменений, было не сказать ничего. Девушка натурально взбесилась вторично, аж подпрыгивая в футоне и пробуя его на разрыв. Она безостановочно жевала носок и смотрела на меня с такой ненавистью, что утренние школьницы-бандитки, известные своей жестокостью, обмочились бы при виде взгляда этих синих глаз. Безостановочные прыжки, совмещенные с рычанием, слезами, соплями и жеванием носка длились минут 10, после чего девушка выпучила глаза, шумно и часто задышала носом, а затем обмякла, падая в обморок. Правда, продемонстрированное мне однозначно показало, что перед тем, как лишиться сознания, девушка испытала мощный оргазм. Вот это уже было совсем неестественно. Тут нужно было принимать меры. «Бивака Синси, здравствуйте», – проговорил я в динамик извлеченного из кармана телефона. «Подскажите мне, пожалуйста, сильное успокоительное. Желательно, чтобы человек оставался в сознании и мог соображать. И мышечный релаксант тоже подскажите, очень вас прошу. Другая грань темного мира, тут не задают лишних вопросов». Через 20 минут, раздевшись догола, я держал не менее обнаженную девушку под холодным душем, тщательно осматривая ее тело. Инъекции уже должны были начать действовать, а я искал следы других уколов, но не находил. Херакова Асуми была мокрым и бессознательным доказательством совершенно здоровой девушки, если не считать буйного поведения. Поэтому я, недолго думая, выдал ей пару пощечин. Это оказалось куда эффективнее холодной воды. А, пришла в себя Хафу, и получила еще 4 раза. Ну раз день у меня сегодня такой, то, чего уж там, эй, еще парочку. Отнюдь не из садизма, а чтобы привести яркоглазую в баланс с той химией, которую в нее пришлось всадить. Прекрати. Пришла в себя, мрачно спросил я, теперь рассказывай, что с тобой случилось. Случилось? Чуть заторможенно пробормотала поднявшая руки в защите от шлепков Хафу. «Ты о чем? Когда я пришел, ты попыталась меня изнасиловать», — объяснил я, вела себя как безумная течная сука. «Из-за чего, Асуми? Видимо, она полностью выложилась в борьбе с футоном, поэтому пока лекарство чересчур давит на психику. Ну, средства есть. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Прекрати. Отвечай на вопрос». Процедуру пришлось повторить раз 5 перед тем, как до Асуми дошло, что я не остановлюсь, пока не получу ответ, а выкрик «я по тебе очень соскучилась» наказывается дополнительными шлепками, причем, если лицо еще можно спрятать, то скользящую по кафелю задницу некуда. Поэтому она наконец разродилась воплем. «Я не знаю, я постоянно теперь хочу, с утра еще нормально, а после медитации с ума сходить начинаю ю-ю». Через полчаса, уже собравшаяся с мыслями, слегка одетая и также слегка побитая Херакова сидела в углу комнаты с видом побитого щеночка, рассказывая, что наш первый секс ей понравился прямо сильно, но было мало. Следующий раз был еще лучше и больше, но затем, после ее дневной медитации, которую она обязана проводить, как только придет из школы, ее накрыло еще сильнее, аж до зубовного скрипа. Ну а сегодня, увидев меня на пороге, забрало у девушки внезапно упало совсем, Она полностью утратила самоконтроль. Вид жалких огрызков выплюнутого ранее носка поверг Хиракову в ужас и панику, а меня заставил задуматься. Врать мне у нее причин не было. Девушка точно ничего не принимала, ее образ жизни не изменился, со дня, когда она была инициирована и начала проходить дополнительное обучение, прошло уже довольно много времени. Следовательно, либо она наглухо отбитая нимфоманка, у которой после нормального секса съехала крыша, либо что-то не так пошло в ее обучении. «Мне нужно пронаблюдать за твоей медитацией», — принял решение я. «Сейчас не могу, мысли путаются», — пробубнила согревшаяся и давно не битая Хафу, «и мне нельзя тебе ничего показывать. Запрет. Засунь его себе в задницу», — равнодушно отозвался не собирающийся лишаться этого актива я. «Ложись спать, я прослежу за тобой, а ты ляжешь со мной?» «Нет, я буду читать книгу». Так она и уснула, с обиженно надутыми распухшими губами, оставив меня размышлять о том, что делать дальше. Безусловно, я смогу увидеть то, что уже подозреваю, точнее, в чем почти уверен, но дальше. Ответ на этот вопрос колебался в крайне широких пределах. Хотя, если так подумать, то рано или поздно мне пришлось бы рассказать ей свой секрет. Так почему не сейчас? Отзвонившись домой, я принялся ждать пробуждения Хираковой Асуми. Продрав глаза аж в три ночи, девушка отпилась чаем, а затем, провалив попытку соблазнить меня опухшим лицом и прочими деталями организма, уселась в позу лотоса, а я принялся внимательно следить за ней. Через 20 минут она все-таки смогла раскочегарить свой эфир, начав очень неуклюже, небрежно и неровно распределять его по телу. Процесс шел отвратительно с моей точки зрения, напоминая манипуляции пьяного слепого ребенка, пытающегося нарисовать на песке симметричного жирафа. И, так я и думал, покачал я головой, глядя, как чуть ли не половина эфирного запаса девушки концентрируется в ее голове и паху. Причем, и туда энергия затекала свободно, а Суми ее даже не сгоняла, сосредоточенная на совершенно других областях. Понятно. Ну, если ты сосредотачиваешь столько энергии на своих половых органах, то устраиваешь им могучую такую стимуляцию. А раз она проводится в синергии со стимуляцией мозга, то вполне можно предположить следующее. Хиракова, дура похотливая, во время медитации думает совершенно не о том, о чем нужно, и совершенно не тем местом. Ну что же, вот он, момент истины. Вздохнув еще раз, я положил руку на лицо сидящей в трансе девушки, концентрируясь на ее перекошенном внутреннем мире. Сейчас мы это поправим, а вот запомнит ли она, каким должен быть баланс энергии в организме, это совершенно другой вопрос. Мы выясним на него ответ. Глава 6. Влюбленные кошки. Меня прозывают Хито-Хито. Я бросаю тебе вызов, надевшая чер. Затем мы со Суми молча смотрим на спину очень быстро убегающего человека в черном. Стоит неловкая тишина. Знаешь, наконец, говорит девушка, я уже мало чему могу удивиться, но все же почему легендарный непобедимый боец, о котором ходит столько слухов, убегает при виде тебя? Понятия не имею, честно отвечаю я, но если тебе интересно, то я его даже не побеждал. А что ты с ним сделал? Тоном прокурора скрипуче интересуется Хиракова. Чуть не поймал. Зачем? Он меня заинтересовал. После этого меня пытаются забодать в грудную клетку. У нас только-только закончился довольно трудный разговор, в течение которого я вдалбливал в голову Хафу простую мысль, что надевшие черные не друзья, не семья и не союзники, даже не общество, которому внезапно, позарез нужен спаситель, умеющий ощущать ки, а тут этот Хито-Хито. Впрочем, девушку у меня убедить получилось, когда вместо очередного аргумента лишь спросил, а что бы она на моем месте сделала сама. Здесь уже синеглазая включила мозг. Впрочем, я ей не сказал всю правду, лишь то, что я могу ощутить внутреннюю энергию, которую она называет ки, и с большим трудом на нее воздействовать. А тут еще Хито-Хито в переулке. В общем, мы договорились. Поймав девушку за уши, я остановил процесс взбодания, одновременно с этим поднимая ее лицо так, чтобы посмотреть в глаза. Я помогаю тебе развиваться, ты хранишь мой секрет. Хорошо, Акира, помолчав, выдавила из себя моя одноклассница, я и не думала бы тебя предавать и кому-то что-то рассказывать. Просто думала, ты же мне жизнь спасал, учил. Мы почти встречаемся, Ксо, не встречаемся, поправил я, только секс. Думай так дальше, я тебя с Маной уже почти поделила. Зайди к ней сегодня-завтра, и попробуй развеселить или что-то вроде того. Что? Синие глаза недоуменно расширились, Зачем? Потому что послезавтра я убью Суичиро Агавазу, отца Маны, моего учителя. Он бросил мне смертельный вызов. На этом моменте от меня попытались убежать, но это сложно сделать, когда тебя крепко держат за уши. Асуми точно не была мазохисткой, а уши ей были дороги, так что экспрессию она выразила иначе, зарыдав. Это уже было приемлемо, поэтому я поощрил Хафу, отпустив уши и обняв, чтобы все-таки не убежала. Пока девушка хрюкала горестно о чем-то своем в мою многострадальную грудную клетку, я вспоминал, все ли сделал правильно во время лечения. Выходило так, что все. Жестко зафиксировав излишки энергии там, где раньше был дефицит, я создал последний в чересчур перенапрягшихся органах Хираковы, оставив это смещение баланса до тех пор, пока она не вышла из транса. После этого девушке сильно полегчало, голова просветлела, а половые органы взяли длительный отпуск на реабилитацию. По крайней мере, она сама так определила, густо покраснев при этом и пряча глаза. Что же, думаю, что неделя упражнений под моим контролем исправит перекос, который еще и непонятно почему возник. Может, из-за молодости Асуми, может, из-за глупости, а может, виноваты половые сношения, которые уж слишком понравились Хафу. Сейчас уже не узнать, если не спросить, а на причины мне, по сути, плевать. В конечном итоге буря в мозгах у Асуми улеглась, поэтому мы смогли закончить то, ради чего вышли из дому, вместо того, чтобы разойтись по своим домам и поспать. Провели два боя в школе боевого карате, где инструктор поставил нас против то ли будущих, то ли бывших наемников-иностранцев. Хиракове выпала крепкая и битая жизнью славянка, а мне мулат с чрезвычайно развитым плечевым поясом и могучими икрами. Несмотря на то, что каждый из нас одержал победу, досталась она отнюдь нелегкой ценой. Хафу очень нехило побили, а мне мулат вывихнул левую руку и подарил пару трещин в ребрах совершенно бешеными пинками. Пришлось возвращаться назад на такси, а еще тащить себя вместе с кряхтящей одноклассницей к бивако-сенсию. Худенькая старушка, на которую уже 40 лет молились все бузатеры, хулиганы и бандиты Араковы, приняла нас в порядке очереди, а затем, наложив мне жесткую повязку, а Асуми полечив под затыльником и парой наставлений, выгнала, обозвав симулянтами. «Куда ты меня тащишь?» — вяло удивилась яркоглазая, после того, как мы двинулись в путь. «Домой», — хмыкнул я, — «к себе. Мне все равно нужно проконтролировать твою следующую медитацию, а ты не в том состоянии, чтобы приготовить себе сегодня ужин. Ну хоть что-то хорошее в моей жизни», — с фальшиво обреченным видом вздохнула Асуми. «Кроме того, что ты провела бой, победила, а перед этим тебя спасли от смерти, не считая потенциального избиения от Хито-Хито,